Матерь Агни-йоги. Когда утверждаются духом лучи самоисходящие, сила воздействия на людей становится особенно ощутительной. И тогда не бывает безразличного отношения к носителю зарождающихся лучей. А так как у большинства людей в сердцах преобладает тьма вместо света, то и реакция людей на соприкосновение со светом бывает часто отрицательной, то есть противодействующей свету. Отсюда и работа среди людей превращается в подвиг, ибо постоянное касание тьмы очень угнетающе действует на сердце.